Все с утра на бок, а я иду в проулок, везде запах перегара, сижу булок, рулан у часов и грязный толстовка. Неспешно прохожу мимо остановки, здесь я не напрасно время провожу. Могу помочь самому бедному богу. Средства за пазухой, ценник на груди. Ты устал и хочешь свободы, подходи. Я не стану осуждать и читать морали, что это страшно, грехом прозвали. Ну, если жаль, слегка, да и да, я поставщик суицида. Вечером все выходят с учебы работы, чтоб собой заполнить бетонные шарты. Включить телевизор, надеть бигуди. Я очень устал, отъебись, не звучи. Потуги все изменить не дают результат. Тебя на месте держит рутинный канат. Но я тебе поверю о другом пути. Ты устал и хочешь свободы, подходи. Я не стану осуждать и читать морали, что это страшно, грехом прозвали. Ну и если только слегка для вида, я поставщик суицида. Средства за пазухой, ценник на груди. Ты устал и хочешь свободу, подходи. Я тебе поеду о другом пути. Ты устал и хочешь свободу, подходи. Я поставщик суицида. Я поставщик суицида.